так чтобы не сказываться ни под каким видом, а особенно если ты сам придешь меня спрашивать, и имя твое ей объявил. А потом, как ты вышел, мне пришло в голову, что если он тут теперь стоит и выглядывает, аль сторожит чего с улицы. Подошел я к этому самому окну, отвернул гордину-то. Глядь, а ты там стоишь, прямо на меня смотришь. Вот как это дело было. «Где же Настасья Филипповна?» — выговорил князь, задыхаясь. «Она здесь», — медленно проговорил Рогожин, как бы капельку выждав ответить. «Где же?» Рогожин поднял глаза на князя и пристально посмотрел на него. «Пойдем». Он все говорил шепотом, не торопясь, медленно и по-прежнему как-то странно, задумчиво. Даже когда про штору рассказывал, то как будто рассказом своим хотел высказать что-то другое, несмотря на всю экспансивность рассказа. Мы шли в кабинет. В этой комнате, с тех пор, как был в ней князь, произошла некоторая перемена. Через всю комнату протянута была зеленая штофная шелковая занавеска с двумя входами по обоим концам и отделяла от кабинета альков, в котором устроена была постель Рогожина. Тяжелая занавеска была спущена, и входы закрыты. Но в комнате было очень темно. Летние белые петербургские ночи начинали темнеть, и если бы не полная луна, то в темных комнатах Рогожина с опущенными шторами трудно было бы что-нибудь разглядеть. Правда, можно было еще различать лица, хотя очень неотчетливо. Лицо Рогожина было бледно по обыкновению. Глаза смотрели на князя пристально, с сильным блеском, но как-то неподвижно. — Ты бы свечку зажег, — сказал князь. — Нет, не надо, — ответил Рогожин и, взяв князя за руку, нагнул его к стулу. Сам сел напротив, придвинул стул так, что почти соприкасался с князем коленями. Между ними несколько сбоку приходился маленький круглый столик. — Садись, посидим пока, — сказал он, словно уговаривая посидеть. С минуту молчали. — Я так и знал, что ты в этом же трактире остановишься, — заговорил он, как иногда, приступая к главному разговору, начинают с посторонних подробностей, не относящихся прямо к делу. Как в коридор зашел, то и подумал, а ведь, может, и он сидит, меня ждет теперь, как я его, в эту же самую минуту. У учителя-то был? Был. Едва мог выговорить князь от сильного биения сердца. Я и об этом подумал. Еще разговор пойдет, думаю, а потом еще думаю, я его ночевать сюда приведу, так, чтобы эту ночь вместе. Рогожин, где? Настасья Филипповна, прошептал вдруг князь и встал, дрожа всеми членами. Поднялся и Рогожин. Там, шепнул он, кивнув головой на занавеску. Спи, шепнул князь. Опять Рогожин посмотрел на него пристально, как давеча. Алюш, пойдем. Только ты... Ну да пойдем. Он приподнял портьеру, остановился и обратился опять к князю. «Входи», — кивал он за портьеру, приглашая проходить вперед. Князь прошел. «Тут темно», — сказал он. «Видать», — пробормотал Рогожин. «Я чуть вижу». «Кровать?» «Подойди ближе-то», — тихо предложил Рогожин. Князь шагнул еще ближе, шаг другой, и остановился. Он стоял и всматривался минуту или две. Оба во все время у кровати ничего не выговорили. У князя билось сердце так, что, казалось, слышно было в комнате, при мертвом молчании комнаты. Но он уже пригляделся так, что мог различать всю постель. На ней кто-то спал.

Так пусть уж она теперь тут лежит, подле нас, подле меня и тебя. — Да, да, — с жаром подтвердил князь. — Значит, не признаваться и выносить не давать? — Ни за что, — решил князь. Ни-ни-ни. Так я и порешил, чтоб ни за что, парень, и никому не отдавать. Ночью проночуем тихо. Я сегодня только на час один из дому вышел поутру, а то все при ней был. Да потом по вечеру за тобой пошел. Боюсь, вот тоже еще что душно. И дух пойдет. Слышишь ты дух или нет? Может, и слышу. Не знаю. К утру, наверное, пойдет. Я ее клеенкой накрыл, хорошей американской клеенкой, а сверх клеенки уж простыней и 4 склянки ждановской жидкости откупоренной поставил. Там и теперь стоят. Это как там, в Москве? Потому, брат, дух. А она ведь как лежит. К утру как посветлеет, посмотри. Что ты? И встать не можешь? С боязливым удивлением спросил Рогожин, видя, что князь так дрожит, что и подняться не может. Ноги не идут, пробормотал князь. Это от страху, это я знаю. Пройдет страх, и я стану. Постой же, я пока нам постель постелю. И пусть уж ты ляжешь, и я с тобой, и будем слушать. Потому я парень еще не знаю, а я парень еще всего не знаю теперь. Так тебе заранее говорю, чтоб ты все про это заранее знал. Бормоча эти неясные слова, Рогожин начал стлать постели. Видно было, что он эти постели, может, еще утром про себя придумал. Прошлую ночь он сам ложился на диване. Но на диване двоим рядом нельзя было лечь, а он непременно хотел послать теперь рядом. Вот почему и стащил теперь. С большими усилиями через всю комнату к самому входу за занавеску разнокалиберные подушки с обоих диванов. Кое-как постель устроилась. Он подошел к князю, нежно и восторженно взял его за руку, приподнял и подвел к постели. Но оказалось, что князь и сам мог ходить. Значит, страх проходил, и однако же он все-таки продолжал дрожать. «Потому оно, брат», — начал вдруг Рогожин, уложив князя на левую, лучшую подушку и протянувшись сам с правой стороны, не раздеваясь и закинув обе руки за голову. «Но не жарко, и, известно, дух. Окна я отворять боюсь». А есть у матери горшки с цветами, много цветов. И прекрасный от них такой дух. Думал перенести, да пахнуть не догадается, потому она любопытная. Ага, она любопытная, — поддакнул князь. Купить разве букетами и цветами все обложить? Да, думаю, жалко будет, друг, в цветах-то. «Слушай, — спросил князь, точно запутываясь, точно отыскивая, что именно надо спросить, и как бы тотчас же забывая. Слушай, скажи мне, чем ты ее? Ножом? Тем самым?» «Тем самым. Стой еще. Я, Парфен, еще хочу тебя спросить. Я много буду тебя спрашивать обо всем. Но ты лучше мне сначала скажи, с первого начала, чтоб я знала. Хотел ты убить ее перед моей свадьбой, перед венцом, на паперти, ножом? Хотел или нет?» «Не знаю, хотел или нет», — сухо ответил Рогожин, как бы даже несколько подивившись на вопрос и не уразумевая его. «Ножа с собой никогда в Павловск не привозил?» «Никогда не привозил. Я про нож это только вот что могу тебе сказать, Лев Николаевич», — прибавил он, помолчав. «Я его